Автор роптал, но не возмущался, пишет Юй Пинбо. Юй Пинбо, пытаясь игнорировать созданную автором картину, правдиво отображающую реальную жизнь с ее сложными противоречиями и конфликтами, с драматическими ситуациями, глубокими человеческими чувствами, не считается с неодолимой и исторической закономерностью, непрекращающейся борьбой сил нового и старого, с тем, что на смену отживающему свой век общественному устройству приходят нарождающиеся здоровые силы грядущего. Формалистический, субъективный подход к исследуемому литературному памятнику обусловил неспособность Юй Пинбо, считавшего сон в красном тереме лишь автобиографической исповедью, увидеть в романе глубоко реалистическое мастерство крупнейшего художника слова Цао Сюэ Цинь. Великое произведение, обладающее огромной обличительной силой и необыкновенной глубиной художественного проникновения в самые сокровенные тайники жизни, представляется Юй Пинбо всего лишь сочинением, полным вздохов о бренности существования. А основной смысл романа он видит в разочаровании в любви и раскаянии. Эта книга, пишет Юй Пинбо, представляется мне кошмарным сном в китайской литературе. Чем больше ее изучаешь, тем больше запутываешься. Логическим выводом, к которому приводит антинаучный субъективистский анализ Юй Пинбо, является отрицание исторической и художественной ценности романа «Сон в красном тереме». Нигилистическое отношение к национальным культурным сокровищам, принижение великого литературного наследства китайского народа. Критика монографии Юй Пинбо о романе «Сон в красном тереме» связана с вопросом об отношении к нашему наследию, говорит Джоу Ян. Чтобы создать новую социалистическую литературу и искусство, мы должны прежде всего дать правильную оценку нашему национальному литературному наследству, взять из него все полезное, принять его лучшие традиции и развивать их на новой основе. Критическое отношение к наследству прошлого есть отправной момент в деле строительства новой культуры. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы буржуазные ученые и писатели, стоящие на идеалистических позициях, извращали и уничтожали подлинную ценность литературных памятников нашей Родины, нигилистически опошляли их. В результате широко развернувшейся дискуссии, в которой приняли участие многочисленные ученые, писатели, литераторы, была расчищена дорога для объективного, подлинно научного изучения романа «Сон в красном тереме» и других литературных памятников, созданных гением китайского народа, для раскрытия их идейного богатства и поэтического своеобразия, для всестороннего понимания их подлинного значения и ценности. Следует отметить, что в результате критики профессор Юй Пинбо изменил свои прежние суждения о романе. Это, в частности, видно из его вступительной статьи к новому китайскому изданию романа «Сон в красном тереме» 1958 года. Выход в свет одного из шедевров классической китайской литературы романа «Сон в красном тереме», полностью издаваемого впервые на русском языке, несомненно, будет с радостным чувством встречен советским читателем, проявляющим живой интерес к культурному наследию братского китайского народа. Федоренко.